Сейчас и Елена стояла перед Ильей. Но тот сидел неподвижно, мрачно глядя в печь. «Отпустите вы мою душу на покаяние!» Наконец вымолвил он, не поднимая глаз. Николай Алексеевич вышел из дома первым. Вечером пришел пакет с вензелями и львами. Не без трепета Репнин вскрыл его. Советник британского посольства Арчибальд Скотт имеет честь пригласить господина Николая Репнина. Белый картон билета матово поблескивал. Золотая кайма, которой был обрамлен срез, казалась безупречной. Билет точно гласил: «Скотт тут ни при чем, как и самый прием, который он затеял. Главное в ином. Вопреки всем ветрам, которые жестоко обдувают планету, вопреки ненастьям войн и революций, нерушимо могущество владычицы морей», и девственно белый картон, охваченный на срезе золотой каймой, имеет честь об этом свидетельствовать. Однако что это могло значить для Репнина? Последнее приглашение от англичан пришло едва ли не в январе прошлого года. Можно запамятовать и Репнина, если между одной встречей и другой две революции. Но как добыть ответы на вопросы, которые неожиданно перед тобой стали, когда министерство намертво выключено, а коллеги бегут от тебя, как черт от ладана? Прежде в такого рода обстоятельствах он не преминул бы спросить директора департамента, а возможно даже и министра. Нет, не специально, а в ходе той полуофициальной беседы, которая была каждый полдень у Сазонова в золотой гостиной за чашкой чая. Помешивая крепкий чай серебряной ложечкой и печально глядя в стакан, Сазонов начинал: «Погодите, я вам сейчас скажу», и, охватив белой пятернёй тщательно выбритый подбородок, бороду он отпустил уже при Терещенко, продолжал значительно: «Что вам надо пойти, у меня нет сомнений. Но какую задачу следует поставить в связи с этим визитом? Вот вопрос». Как не расплывчат такой ответ, он ориентировал. А что делать теперь? И к кому обратиться? У кого просить совета? Да надо ли просить его, если Репнин — вольная птица? Впрочем, есть одно средство, старое и испытанное, которое прежде действовало безотказно, да и теперь сохранило, наверное, частичку былой силы. Летний сад. Этот сад чем-то похож на дипломатический клуб. По правую руку посольство французское, по левую английское. Однако, когда Репнин был последний раз в летнем саду? Да не в мирное ли еще время? В ту пору летний сад действительно был дипломатическим клубом. Люди встречались, как корабли в море. Встретились, обменялись салютами и разошлись. 30 встреч, 30 приветствий, 3 фразы, сказанные при каждой встрече, и в счет, но именно в этих 3 фразах весь смысл. Вот движется шхуна французского посла Мариса Палеолога. Он смугл, его брови лохматы, как старые дубы, да и сам он кряжест и сучковат, как старый дуб, но движется с чисто французской легкостью и изяществом, и при поклоне даже пробует сгибать шею, хотя она утратила эту способность еще до приезда Палеолога в Петербург. А это движется яхта русского министра иностранных дел Сергея Сазонова. Она быстра, ей отнюдь не чужды крутые повороты, когда вода взрывается и еще долго не может успокоиться. Вообще всему его облику свойственно что-то восточное, узкий череп, жилистая и очень подвижная шея, нос с горбинкой. А это неторопливое и тщательно надраенное судно Порталиса. Рядом с послом Франц Шульц, советник, забубенный и светлая голова, автор наилюбопытнейшей книги о морском праве и добрый приятель Репниных Николая и Ильи.